«Мисс Уизли», — профессор как-то странно потер левое предплечье, — «у меня есть неопровержимые доказательства того, что общение с артефактом Темного Лорда оставило на вас очень сильный след. Но пока я своими наблюдениями ни с кем не делился, потому что прекрасно понимаю, каким проверкам вас подвергнут. Но если мы с вами не договоримся, то у меня не будет никаких оснований для того, чтобы продолжать хранить эти сведения в тайне, в частности, от директора Хогвартса. Так как насчет дальнейшего сотрудничества, Том замер, только не Дамблдор, только не этот старый хрен, этот вроде бы, почти свой, с ним можно попробовать иметь дело, но что ему нужно?» Том нервно облизнул губы. «Так чего вы хотите?» – спросил он. С ней подкинулся в кресле. Разговор явно шел в нужном для него русле. «Вы откроете вход в тайную комнату», — сказал он. «Меня, знаете ли, интересует мертвый Василиск». Том вздохнул. «Пора было приступать к торговле. А что я буду с этого иметь?» — спросил он. «К тому же, вход нужно еще найти. Или вы имеете в виду тот, что в туалете, и что будет, если у меня не получится?» Хаем, Снейп сложил ладони домиком. «Должен заметить, что если у вас ничего не получится, то вы будете для меня полностью бесполезны. Так что большой потери в том, что я расскажу Дамблдору о своих сомнениях и подозрениях, не будет». Том сглотнул. «А что касается прохода, то думаю, что лезть в канализацию нам с вами не придется. У меня имеются некоторые соображения. Насчет компенсации за вашу бесценную помощь тоже можете не беспокоиться. Я не собираюсь вас грабить. Вы знаете, где еще один вход?» — удивился Том. «Подозреваю», — сказал Снейп. «Видите ли, в прошлом году, когда Поттер героически сражался с Василиском, мне удалось рассмотреть магический барельеф на дверях комнаты. Рисунок необычный, и я знаю, где находится его точная копия». Том кивнул. «Ну что ж, раз уж так вышло, то лучше сотрудничать с профессором. К тому же он прекрасно понимал, что сам продать тушу Василиска не сможет. Связи у него нет, с ребенком никто разговаривать не будет. Отберут, и все. Хорошо, если не убьют. И не стоит забывать про Дамблдора и Уизли. И еще неизвестно, кто хуже. У мастера же зелий нужные связи точно были. Если он действительно готов делиться, то дело может выгореть. Раз вы согласны», — проговорил Снейп, — «то мы с вами дадим друг другу клятву о неразглашении. Вы же понимаете, что это разумно». «Да, сэр», — ответил Том. Клятва была стандартной. «А теперь прошу», — встал со своего места Снейп. Идти им было недалеко, в хорошо знакомую тому гостиную декана. Снейп сдвинул гобелен, скрывающий довольно глубокую нишу, и перед Томом появился хорошо знакомый барельеф. «Ну же, мисс Уизли», — вкрадчиво проговорил Снейп, — «покажите класс». Том закусил губу. Обманывать он не собирался. «Зачем?» — и так все было ясно. «Откройся», — прошипел он. Каменные змеи пришли в движение, их глаза ярко вспыхнули. Раздался негромкий скрип, и дверь в тайную комнату медленно открылась. Вспыхнули магические факелы. Снейп резко выдохнул. «Невероятно», — пробормотал он. «А вы догадались только из-за рисунка, сэр?» — почти шепотом спросил Том. «Не только», — ответил Снейп. «Все-таки логичнее всего искать проход в тайную комнату в комнатах декана Слизерина. Второй проход мог быть запасным. Я не удивлюсь, если так есть и какой-то ход в запретный лес, и, возможно, в озеро. Но почему тогда никто не догадался?» — пробормотал Том. «Могли и догадаться». Снейп подтолкнул вперед Тома и сам шагнул в проход, но не захотели делиться секретом. «Если сам не можешь открыть, то нечего и другим показывать. Кто-то мог и бывать в комнате, если догадывался договориться со Змеюстом, или был Змеюстом сам». «Поттер снова открыть комнату не смог», — хмыкнул Том. «Его директор водил к тому проходу, что в туалете. Проход он открыл, а саму комнату нет». Сзади послышался скрип закрывающейся двери. Снейп сжал плечо Тома. «Мисс Уизли», — сказал он, — «пожалуй, стоит потребовать с вас клятву не сбегать от меня. Я понимаю, что искушение велико». «Я же не дура», — буркнул Том. «Вас искать будут, вы можете выбраться. Да и вообще, но я даю слово, что не сбегу». «Спасибо, мисс Уизли. Чрезвычайно приятно иметь дело с такой разумной особой». Второй двери не было. Коридор заканчивался за одной из колонн. Василиск все так же лежал посреди комнаты. Том вздохнул. Древнего змея было жалко до слез. «Красивый», — пробормотал Снейп. Они осмотрели свой трофей. «За один раз разделать не удастся», — Снейп покинул фронт работ взглядом профессионала. «Сделаем так. Вы испортите зелье на следующем уроке, а я назначу вам отработки. Будете открывать проход, я оценю качество ингредиентов, кое-что оставлю для себя, остальное продам. Ваша доля 50%. Если вы не планируете делиться со своей семьей, то можно открыть неименной сейф. Как взрослый волшебник, я могу это сделать. Ключ будет у вас. Том кивнул. А этот Снейп приличный мужик. Он думал, что ему пару сотен кинут, не больше, а тут целых 50%. Солидно. Хотя профессор Слизеринец наверняка рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. Причем на добровольное. Ну что ж, Том не против. Он бережно погладил Василиска. Как же его было жалко. Смотреть на выклеванные глаза сил не было. И почему он вдруг решил, что использовать змея для запугивания местных идиотов будет хорошей идеей? Вся эта эскапада была сплошным идиотизмом и больше подходила самой Джинни, чем ему. «Вам его жаль?» – спросил Снейп. «Да», – вздохнул Том, – «других таких нет. Глупость все это». Снейп бросил несколько сканирующих заклинаний. «Ничего не понимаю», – пробормотал он. «Тут что-то странное». «Что?» – переспросил Том. «Что там? Отойдите», – предупредил Снейп и резким жестом рассек шкуру змея. Крови не было, а вместо нее – тергя, мамочки. Пробормотал Том. «Не может быть». На каменном полу оказался маленький Василиск. Живой. Они живородящие. Все-таки учитель это диагноз. А так как тут довольно высокий уровень магии, то змееныш выжил. «Мерлин, что с ним делать? Только не убивайте». Том повис у профессора на руке. «Только не убивайте. Хватит и того, что старого убили. Я с ним разговаривать буду. Кормить. Только не убивайте». «Спокойно, мисс Уизли. Спокойно. Никто никого не убивает. Да успокойтесь же». Том был готов расцеловать и профессора, и маленького Василиска. Только сейчас он понял, какой камень свалился с его совести. Он, конечно, виноват в гибели старого Василиска, но теперь есть малыш, и он этого малыша в обиду не даст. «Не бойся», – прошипел Том. «Я СССС с тобой». «ССССС», – послышалось в ответ. «Мерлин», – простонал Снейп, когда малыш подполз к ним обоим. «Только не это, он не тронет», — сказал Том. «Не бойтесь, да при чем тут это, мисс Уизли, вы хоть бестиарии почитайте на досуге. Василиски считают своим родителем того, кого первого увидит. Как я об этом не подумал, профессор, ну что тут такого, хотите, он будет считать мамой меня, нас тут двое, мисс Уизли», — напомнил Снейп, «а я как-то пока не готов ГХМ, короче, не готов, он, наверное, голодный», — суетился Том. «Нужно молоко, а там гнездо, я сейчас открою, ему же тут холодно». «Послушайте, мамаша, где я вам молока возьму?» «А, ладно, пиньте». С негромким щелчком появился домовик. Он боязливо поджимал уши и косился на змеиное царство вокруг. «Пиньте, принеси молока, ты сможешь приходить сюда, если хозяин будет тут и позовет», — ответил домовик. «Без хозяина никак. Пиньте принесет молока для змеи. Никому не говори, ясно?» «Ясно, хозяин». Домовик исчез и почти мгновенно вернулся с целым кувшином молока. Том с умилением понаблюдал за тем, как Василиск пил, а потом повернулся к статуе. «Поговори со мной, Салазар, величайший из Хогвартсской четверки». Снейп дернулся и уставился на открывающийся рот статуи. «Там было гнездо Василиска», — пояснил Том. «Малыш туда вряд ли заберется», — заметил Снейп. «А вот я бы взглянул, там может быть много интересного». Том кивнул. Его больше интересовал маленький Василиск, такой хорошенький. Интересно, он уже ядовитый, а взгляд у него какой? Нужно будет посмотреть в бестиарии и придумать малышу имя. Как звали старого Василиска? Шиша, Сахиша, как-то еще. Том замер, он не помнил. Но разве можно забыть, как познакомился с древним мудрым змеем? Как приходил в такое фантастическое место, как тайная комната? До этого просто не могло быть. Между тем Снейп легко и непринужденно поднялся в воздух и скользнул в логово Василиска. Том присвистнул. «Водает». Василиск напился молока и подполз к тому. Тот погладил его по голове. «Какое же имя ему выбрать? Ты хочешь, чтобы я звал тебя Шуша?» — спросил Том. «Шуша, Шуша, хорошо». Изо рта статуи выбрался Снейп с целой охапкой уменьшенных шкур Василиска. «Там действительно гнездо», — сказал он, — «но малышу туда не стоит забираться. Там он впадет в спячку, а ему пока нельзя. Он сперва должен подрасти». «А вы много знаете про Василисков, сэр?» — спросил Том. «Разумеется», — фыркнул Снейп. «Или вы серьезно думаете, что только мисс Грейнджер смогла о чем-то догадаться?» «Но», — Том вытаращил глаза, — «но тогда почему, вы меня спрашиваете?» Снейп сгрузил свою ношу на пол и стал осматривать тушу. Понятия не имею. Может быть, очередной квест для героя. А может, директор решил, что Василиск в школе ни к чему. Вы обратили внимание, что в замке остались только те реликвии, которые связаны с Годриком Гриффиндором. К тому же мертвый Василиск – это целый склад редких и дорогих ингредиентов. Том почесал в затылке. А чего тогда на Поттера все свалил? Сам попасть в комнату директор не мог. Это первое, что приходит в голову. Может, у него были и еще какие-то соображения. Том пожал плечами. Дамблдор враг. И ему понадобилось убить Василиска самого Салазара Слизерина. Испытывал Поттера, какой-то уж на редкость дикий способ. Может, конечно, совмещал испытание с убийством. А я мелкого Шушей назвала, сказал Том. Как его теперь кормить? Его же из комнаты забирать нельзя. Снейп содрогнулся. Видимо, уже представил маленького Василиска, уютно свернувшегося в корзинке у собственного камина. Но бросать малыша в тайной комнате не стоило. Он и умереть здесь запросто мог. Магия поддержала в нем жизнь, но одной магии недостаточно. Ладно, мисс Уизли, я найду место для Шуши, и его будет кормить мой личный домовик. Насколько я знаю, на тех, кого считают родителями, Василиски не нападают, а вы сможете с ним общаться. Мерлин, во что я влип? Закажу магический террариум. Большое вам спасибо, сэр. Обрадовался Том. Шуша подрастет, и у него можно будет яду попросить и шкурки забирать после линьки. Только поэтому и соглашаюсь, проворчал Снейп. Больше они не стали задерживаться в комнате. Пропадать надолго из поля зрения обитателей замка не стоило. Значит, договорились, мисс Уизли, сказал Снейп, сгружая добычу у себя в гостиной. Портите зелье на следующем уроке, а я назначаю вам отработку. Да, сэр. Том устроил Шушу в удобной корзинке с мягкой подстилкой. Могу и после отбоя пошляться, если надо. И еще чего, вы только скажите. Не искушайте, мисс Уизли, а то Гриффиндор уйдет в минус, а Минерву удар хватит. Том хихикнул. Да уж, Снейп настоящий слизеринец, этого у него не отнимешь. Потом он объяснил Шуше, что из комнаты уползать нельзя и нужно прятаться ото всех, кроме него и профессора, чтобы не обидели, и отправился в башню Гриффиндора. Скоро должны были вернуться те, кто ходил в Хогсмид. В гостиной сидел Поттер. Он проводил Тома недовольным взглядом, но ничего не сказал. Том злорадствовал. Проход в тайную комнату из гостиной декана Слизерина был для Поттера и Гриффиндора недоступен. Приятно. Стали возвращаться те, кто ходил в Хогсмид. Перси протянул Тому кулек с угощением. «Спасибо», — поблагодарил тот. «Ты лучший старший брат на свете». «Ни за что, Джинни», — ответил Перси, но было заметно, что ему приятно. Приближалось время праздничного ужина, но Том не удержался и отправил в рот одного перечного чертика. Выдохнул небольшое огненное облачко и улыбнулся. Это было его любимое лакомство. Рон отдал пакет Поттеру. Гриффиндор направилась в спальню. Том проводил ее взглядом. «Нет, сегодня ему никто не испортит настроение. У него есть Шуша, а скоро будет свой сейф в Гринготсе. И не пустой, что на этом фоне лохматая зануда и очкарик. Вот то-то и оно». Том отнес свои сладости в спальню и вместе со всеми направился в большой зал. Тыкву он не любил, но ведь были и другие блюда. Тут главное не зевать. А после ужина оказалось, что кто-то порезал портрет полной дамы. Глава 10. Сириус Блэк. Встревоженно переговаривались студенты. Это Сириус Блэк. Он хотел убить Поттера. Это он. Том задумался. Он прекрасно знал, что в Азкабане многие сходили с ума. Но если Блэку удалось удрать из этой ужаснейшей тюрьмы, то дураком он явно не был. А вот попытка проникнуть в башню была именно дурацкой. Тут ведь не только портрет полной дамы был, других тоже хватало. Вообще странно, что никто не поднял шум, как только чужак появился в коридорах Хогвартса. Он, конечно, мог воспользоваться скрывающими чарами, но как его тогда дама узнала? Хм, или все-таки свихнулся? Том слышал, что психи бывают очень хитрыми. Всех погнали обратно в большой зал, где уже убрали столы факультетов. Пол был плотно устлан спальниками. Ну прямо как в Египте, проворчал Том, только что мумии не шляются. К счастью, его никто не услышал. Хотя засыпать ученики не собирались. Еще бы, такое приключение. То тут, то там начинались разговоры, споры, высказывались теории. Старосты пытались навести порядок. В зале погас свет. Том перевернулся на спину и стал рассматривать зачарованный потолок, угадывая знакомые созвездия. Во всей этой истории было что-то странное, что-то нарочитое, и опять связанное с Поттером. Честно говоря, Том не верил, что очкарика пытались убить. Это была очень глупая попытка. Он бы взялся за дело по-другому. Если у Блэка была возможность незамеченным пробраться в замок, то ни в коем случае не стоило рваться в охраняемую портретом гостиную. Он же сам учился в Хогвартсе, так что должен был знать все места, где можно подкараулить мальчишку. А там, оглушить, связать, затащить в какой-нибудь заброшенный класс и там убивать без помех и советчиков. А потом трансфигурировать труп в какую-нибудь ерунду и вынести из замка. Пока хватится, пока сообразят, что случилось, пока организуют поиски. Хватило бы времени Англию спокойно покинуть. Да можно было банально империя наложить на какого-нибудь старшекурсника, он бы сам Поттера из замка вывел. А для убийцы трупом больше, трупом меньше, не проблема. Это же шоу с показательным надругательством над портретом выглядело слишком нарочито. Как плакат в большом зале над столом преподавателей. Смотри, мол, Поттер, и бойся, я на тебя охочусь. Глупо. Если уж так хотелось напугать, надо было не холст полосовать, а кого-нибудь из дружков Поттера порешить, или его родичей. Прислать отрезанную голову с запиской. Ты следующий. Самое то, а тут минимум потерь, зато много беготни и визга. Замок они обыскивают. Да давно тут никого нет. Сомнительно, что кто-то и был, если честно. Разве что Блэк сбрендил окончательно и бесповоротно. Но как он тогда из Азкабана сбежал? Том закинул руки за голову. Потайных ходов выходов в замке имелось предостаточно. Он сам знал с дюжину. В основном те, что находились в подземельях. Профессора про них тоже должны знать. Во-первых, по должности положено, а во-вторых, они сами тут учились. И если в обычное время можно было наплевать на то, что кто-то из студентов отправился в Хогсмид за сладостями или выпивкой, то сейчас все ходы должны были быть надежно запечатаны. Так что или никакого Блэка в замке не было, или его специально запустили и выпустили. В обоих случаях, ничего хорошего. Директор и Снейп затеяли обсуждение поисков Блэка прямо над головой у Поттера. Том закатил глаза. Любой провинциальный театр с руками оторвет таких актеров. Вряд ли Поттер настолько глуп, чтобы на подобное представление купиться. Но это значило только одно – шоу. И никакого Блэка. Ха-ха. Наутро спальные мешки убрали, накормили студентов завтраком, а потом отправили в общежитие за учебниками. Вместо пережившей шок полной дамы вход в гостиную Гриффиндора охранял явно чокнутый рыцарь, который категорически отказывался пропускать студентов. Через полчаса пререканий появилась профессор МакГонагал и сообщила пароль, и все наконец смогли добраться до учебников. На гигиенические процедуры времени уже не оставалось. Кто-то хватался за голову, что не успел дописать эссе, кто-то переодевался, чтобы не идти на уроки в мятом. Том с тяжелым вздохом отказался от душа, но мантию сменил. В коридоре, ведущем к лестнице в гостиную, его чуть не сбила с ног Грейнджер. «Сдурела!» – пропищал Том, вжимаясь в стену. Гермиона обернулась. У нее на щеке была полоска зубной пасты. «Водает, извини, Джинни», — сказала она. «У тебя паста на М-щеке», — подсказал Том. «А, спасибо, такой ужас. Я не успела закончить эссе по чарам. Все не успели что-то дописать», — пожал плечами Том. «Никто же не знал, что нас в большом зале ночевать оставит. Профессора наверняка это учтут. Все равно это ужасно». Тому захотелось повертеть пальцем у виска, но он сдержался. Тут такое под носом творится, а она про эссе. Даже странно, что ей хочется найти тайную комнату. За это ведь баллов не начислит. Еще и по шее дадут. Хотя времени на размышления не было. Может, профессора и не будут сегодня зверствовать, но у него зельеварение. И что-то ему подсказывало, что с ней причину для опоздания уважительной не сочтет. Правда, уже подбегая к классу зелий, Том вспомнил, что ему нужно нарваться на отработку. Так что затормозил и в класс вошел через 5 минут после начала урока. «Мисс Уизли», — обрадовался Снейп, — «вы все-таки решили почтить нас своим присутствием. 10 баллов с Гриффиндора. Садитесь на место». «Да, сэр», — пискнул Том. Понеслось. Зелье было несложное, ну, для Тома так точно. Другое дело, что испортить его стоило так, чтобы это не выглядело совсем по-идиотски. Слухи не нужны никому. Можно было сделать вид, что кто-то совершил диверсию. Подкинуть в котел пару мушиных крылышек, например. Ничего опасного, но черный дым гарантирован. Нет, слишком нарочито. А можно перепутать порядок помешиваний. Неэффектно, но никаких диверсий. А вместо нормального зелья получится бурда. Снейп заметил сомнение Тома и вопросительно приподнял бровь. Тот в ответ кивнул. «Зелье испортить, говорите?» Сейчас мы его. Бурда получилась редкостная. Снейп даже глаза вытаращил. Мисс Уизли, троллы за урок и отработка сегодня вечером. У меня. Да, сэр. Том старательно делал вид, что расстроился, и задержался после урока. «Вы что-то хотели?» – спросил Снейп, запечатав дверь класса. «Как там Шуша, сэр?» – спросил Том. «Вечером проведайте своего Шушу». Вылокал еще кувшин молока, и сожрал десяток яиц. «Сэр, а эльф не может проболтаться?» «Нет, мисс Уизли, это мой личный эльф. У директора Хогвартса нет над ним никакой власти, если вы об этом». Том кивнул. «Это было хорошо. Почему-то Снейпу он доверял намного больше, чем директору». «Я приду вечером, сэр», — сказал Том. «Во сколько?» «Давайте после ужина», — ответил Снейп. «Договорились, сэр, до вечера». И Том отправился на следующий урок. Хорошо еще вспомнил в последний момент, что нужно изобразить расстроенную физиономию. Тем более, что следующий урок был трансфигурацией. Вот перед кем точно нельзя было палиться, так это перед Минни. А тут еще Колин. «Джинни, Снейп на тебя очень ругался, с чего ты взял?» Бросил на него косой взгляд Том. «Я просто уточнила время отработки. Ну, помою котлы или жапрос потрошу. Сама виновата». «Ага». Но Криви продолжал жалостливо поглядывать и вздыхать. Даже плюнуть захотелось. Но тут, к счастью, в класс вошла МакГонагал, и начался урок. Во время обеда слухи о том, что Снейп назначил отработку Джинни Уизли, распространились по факультету. «Гад какой!» — припечатал Рон. Том уже в который раз пожал плечами. «Чего они все возбудились-то? О, сестренка, это уже близнецы. Мысленно мы с тобой». И послали воздушные поцелуи. «Клоуны». Перси смотрел неодобрительно. «Ну да, ну да». К отработке всегда прилагались снятые баллы. Тому опять захотелось осиротеть и попроситься под опеку к Снейпу. Ведь тому нужен переводчик с Парсилтонга. А Том еще и с ингредиентами правильно обращаться умеет. И вообще, неплохая идея, но вряд ли прокатит. И народу слишком много убивать придется. И общественность будет в шоке. Да и сам Снейп может быть против. Он же не знает, что возиться с мелкой девчонкой не придется. Жалко, но можно придумать и что-нибудь еще. Первым уроком после обеда была Зати. Джин непривычно устроилась на задней парте. Эта привычка появилась еще в прошлом году, когда девочка даже на уроках умудрялась писать в дневнике. Том решил поступать так же. Это было удобно. Люпин выглядел странно. Был каким-то подавленным, рассеянным. Сказал, что если кто-то не успел дописать эссе, то может принести его на следующий урок. Это говорили и другие преподаватели. Но у Тома все было готово. Он старался делать уроки сразу же. То, что он помнил, или для чего вполне хватало учебников, писалось на истории магии. Для остального была библиотека. Вечера освобождались для чтения и размышлений. Удобно. В прошлой жизни Том не успел полностью исследовать библиотеку Хогвартса. Рвался в запретную секцию, интересовался тайными знаниями. Сейчас он потихоньку шерстил газеты за все то время, что был заключен в дневник. Просматривал научную периодику. Для того, чтобы брать все это, разрешение мадам Пинс не требовалось. А на свой столик в самом темном углу Том набрасывал простенькие чары отвлечения внимания. И читал, читал, читал. Понять, что натворила его взрослая часть, он пока не мог. Слишком мало информации. А вот статьи по зельеварению, чарам, трансфигурации и прочим магическим наукам были очень интересными. «Мисс Уизли, ваше эссе, вот, сэр». Свиток мягко спланировал на стол преподавателя. Тот отметил в журнале, что работа сдана, и слабо улыбнулся. «Ну что ж, приступим. Тема сегодняшнего урока – болотные огни». Том записывал. Люпин рассказывал интересно, но старательно опускал некоторые моменты. А ведь очень часто такие огоньки заманивали неосторожных путников не только в топь. Их создавали специально. Кому-то нужны были жертвы. Кто-то так избавлялся от нежелательных гостей, которые сбивались с пути. Интересные были огоньки и непростые. А Люпин рассказывал сказки, слишком похожие на магловские. Другое дело, что стоило скрывать свою осведомленность. А Том умел создавать такие огни. Это было очень интересным опытом. Профессор между тем демонстрировал картинки, говорил о том, как важно не терять направление. Том нарисовал на полях тонущего в болоте магла. Вышло довольно реалистично. Мисс Уизли, профессор, как оказалось, ходил между рядами парт, заглядывая в конспекты. «Вы все записали?» «Да, сэр», — ответил Том, откладывая перо. Люпин некоторое время созерцал картинку, на которой несчастный пытался ухватиться за корягу. «Неплохо, мисс Уизли, но я прошу вас не увлекаться живописью». «Как скажете, сэр», — ответил Том. Наконец, уроки закончились. До ужина еще было время, и Том быстренько надиктовал своему перу эссе по зельям изоти. Перо он зачаровал лично и тщательно скрывал его. Во-первых, не хотелось делиться секретом. А во-вторых, кто-нибудь из тех, кто знал о дневнике, мог решить, что он узнал эти заклинания из него, а это могло подвести под проверку. Но отказываться от полезных навыков было глупо. Теперь стоило отнести эссе и учебники в спальню. Потом будет ужин, а потом... Шуша и тайная комната. В гостиной о чем-то шептались Поттер и Гринджер. Рон играл в шахматы с Финниганом. Том бросил на заговорщиков косой взгляд. Интересно, они на братца Рона какие-нибудь чары навесили, чтобы он не мешал им свои делишки проворачивать? Тот ведь явно не в курсе их планов. В любом случае, это не его дело. Но если опять начнут доставать, то стоит проверить Ронни и снять с него чары. Тогда на какое-то время Поттер и Гринджер будут нейтрализованы. Ронни, это серьезно. Ему очень важно быть лучшим другом Гарри Поттера, так что никаких тайных секретов он не потерпит. Но это было крайним средством. Если вычислит, то мало не покажется. А Поттеру с приятелями разрешалось намного больше, чем остальным студентам, это Том хорошо усвоил из воспоминаний Джинни. Вообще, было очень странно, что никто не обратил внимания на то, что творилось с девочкой в прошлом учебном году. То, что человек находится под воздействием темномагического артефакта, определялось достаточно легко, и школьная медика-ведьма просто не могла не заметить признаков темного воздействия. Притащить какую-нибудь гадость в школу мог кто угодно. Том сам притаскивал пару раз занятные вещицы, купленные в Лютном. Нет, это все было не просто так. Но тогда возникал вопрос, почему не было тщательной проверки? Да девочку должны были всеми способами обследовать. Том зашел в спальню и сел на свою кровать. Задумчиво отправил в рот очередного перечного чертика. Допустим, Дамблдор не хотел огласки, поэтому Мунга исключалась. Но медика-ведьма, сам директор, даже если ему было плевать на девочку Джинни, мало ли какие последствия могли быть после настолько длительного контакта с дневником, да еще и с полным подчинением. Директор и планировал, что теперь вместо Джинни будет Том, или тут было что-то другое, и как теперь узнать? Да, задачка. Ладно, пора ужинать, а потом, к Снипу и Шуше. Мастер зелий на ужине присутствовал. Том подумал, что это хороший знак. Значит, с Шушей ничего не случилось. Вроде не очень злой, заметил Колин, не должен зверствовать. Том пожал плечами. По его мнению, Снейп вовсе не зверствовал. Руки не распускал, испорченные зелья пить не заставлял. А именно так учили своих учеников многие прославленные мастера, и Том об этом прекрасно знал. Сам думал о возможности поступить в ученики. Зелья его интересовали, это был верный кусок хлеба. Да и перспективы появлялись обширные. Но поболтав с учеником из аптеки, Том понял, что это не для него. Все разработки учеников принадлежали мастеру. Испорченные ингредиенты они оплачивали из своего кармана. Тонкую науку зельеварения в них вбивали в прямом смысле этого слова. И да, их могли заставить выпить испорченное зелье, чтобы на своей шкуре почувствовали, что это такое. Снейп наверняка тоже прошел через это и выдержал. Том его за это уважал. «Ладно», сказал он, увидев, что профессор встал со своего места, «пойду я отрабатывать». Снейп сидел в своем кабинете. Увидев Тома, он кивнул, запер дверь и провел штрафника в свою гостиную. «Шуша!» — позвал Том. Из большой корзины появилась мордочка маленького Василиска. Он радостно зашипел и пополз к Тому. Снейп вздохнул. «Давайте, здоровайтесь и открывайте проход. У нас не так много времени». «Хорошо, сэр». Том взял Шушу на руки и помог ему устроиться у себя на шее. «Я возьму его с собой. Пойдемте, мамаша!» — проворчал Снейп. «Ладно, открывайте». «Откройся», — приказал Том. В тайной комнате ничего не изменилось, что значило только то, что сюда никто не заходил. «Я займусь тушей», — сказал Снейп. «А вас, мисс Уизли, попросил бы обойти комнату и поискать тайники. Конечно, тут бывали потомки Слизерина, но чем Мерлин не шутит? Или что-то может быть зачаровано так, чтобы его нельзя было выносить наружу?» Том кивнул. «Такую возможность упускать не следует». Том смутно помнил, что времени на то, чтобы подробно исследовать комнату, у него не было. Конечно, тут было очень много всего, но почему он не обследовал хотя бы самые перспективные места? Об этом стоило подумать. Но потом, как думаешь, Шуша? спросил Том. «Тут что-то есть? Пустое место, место», переспросил маленький Василиск. «Что-то за камнем?» Том пытался говорить понятно для малыша. Раздвоенный язычок так приятно щекотал его шею. «Что-то, Шуши, похоже, стало интересно». Том подошел к статуе. Логично было начать с нее. Пароль он помнил четко. А откуда он его узнал? Странно, еще один провал в памяти. С этим срочно нужно что-то делать. А вот как найти возможный тайник? Неужели он открывался банальным «откройся»? Но начать стоит с этого. «Откройся», прошипел Том. «Сперва ничего не происходило, мисс-то», спросил Шуша. «Точно, сбоку открылась маленькая дверка. На фоне огромных колонн она была почти не видна». Том быстро обернулся. «Был большой соблазн сунуть туда нос самостоятельно. Уже что-то нашли, мисс Уизли?» Послышался голос Снипа. «Подождите меня, не вздумайте лезть туда сами». Том тяжело вздохнул. «Ну вот, глаза у него на затылке, что ли?» Хотя было бы глупо со стороны профессора оставлять без присмотра шуструю второкурсницу. Снейп закончил манипуляции с тушей Василиска и подошел ближе. Заглянул за дверку. «Тут ничего нет», — со вздохом сказал он. Том тоже заглянул в небольшую комнатку. «Обидно. Интересно, что тут было? Откройся», — грустно повторил он, ни на что не надеясь. Противоположная от двери стена медленно скользнула в сторону. В открывшейся нише стояли несколько сундуков. «Вот это да!» – выдохнул Том. С ней осторожно отлевитировал сундуки в зал. Открывал их тоже приказ на Парсилтанге. Все они были битком набиты книгами. «Не может быть!» – благоговейно прошептал Снейп. Том сглотнул. «Вот так вот просто, редкие старинные книги, и никто до них не нашел, как вы думаете, сэр?» – спросил он. «Почему их не нашли? Или их действительно нельзя выносить отсюда?» «Очень может быть», — согласился Снейп. «Давайте проверим». Так оно и оказалось. Книги не смог вынести даже домовик, несмотря на то, что его магия отличалась от магии волшебников. «Придется изучать здесь», — вздохнул Снейп. «Ничего не поделаешь». Том бережно провел кончиком пальца по корешкам. «Они, наверное, и сохранились потому, что их нельзя выносить», — задумчиво проговорил он. «К тому же здесь может быть что-нибудь запрещенное. Запретить можно что угодно», — Снейп кивнул, — «и очень может быть, что эти книги ценны именно своей древностью. От книг пришлось оторваться, сейчас на первом месте был мертвый Василиск. Том еще поискал тайники, но пока ничего интересного не обнаружилось. Если тут было что-то, что можно было вынести, то это давно вынесли, можно было не сомневаться. Скажите, что я продлил вам отработки». Снейп с явным сожалением оторвался от своего занятия, уже отбой скоро. «Хорошо, сэр», — согласился Том, — «а в то время, пока мы здесь, вас не могут хватиться?» «Надеюсь, что нет», — ответил Снейп, — «там осталась иллюзия». Том кивнул. Этот тип явно соображал. Расставаться с Шушей ужасно не хотелось, но в гостиной Гриффиндора и в спальне второкурсниц Тома никто бы не понял. С спокойной над шеей попрощался он с маленьким Василиском, бережно опуская его в корзину. «СССССС». Шуше тоже не хотелось расставаться. «Спокойной ночи, сэр», — Том улыбнулся профессору. «Завтра в то же время?» «Да, мисс Уизли. Если что-нибудь изменится, то я вам сообщу». «Спокойной ночи». В гостиной Гриффиндора было шумно. Ложиться спать было еще рано, но сидеть тут и смотреть на игроков в плюй камни не хотелось. Знали бы они все, где он только что побывал. Поттер сидел в углу. Том бросил на него полный превосходства взгляд. «Тайная комната для настоящих слизеринцев. Наглым очкарикам там делать нечего». Портрет снова отъехал в сторону. В гостиную вошел Лонгботтом. Том посторонился. Судя по запаху навоза, Невилл был в теплицах. Том гербологию не любил, но прекрасно понимал ее ценность и важность. А Лонгботтом явно в свое время будет гениальным гербологом. «Привет, Невилл», — сказал Том. «Как дела?» «Нормально», — улыбнулся тот. «Тебя Снейп на отработке не замучил?» «Меня не так-то просто замучить», — фыркнул Том. «Что нового в теплицах?» «Там все в порядке», — ответил Невилл. «Но вот что странно, я видел, как пауки убегают в запретный лес, как в прошлом году». Том замер. «Только этого не хватало. Теперь все догадаются про Василиска. Обыщут школу. Найдут Шушу. Нет, нужно срочно дать знать Снейпу. Срочно. Но как? Разве что домовик послушается». Том шмыгнул в спальню, быстро набросал записку, а потом заперся в душевой. «Пинти, хлоп, ох, получилось. Пинти, передай записку профессору Снейпу». «Хорошо, да, мисс», — Пинти сделает. Ну вот, Снейп должен что-нибудь придумать, он умный, а от Тома сейчас ничего не зависит. Тролль бы подрал этого Лонгботтома, чего ему пауки покоя не дают. С другой стороны, пауки могли мигрировать по каким-то своим паучьим делам, с Василиском никак не связанным. Ведь нападений на учеников и таинственных окаменений не будет. Если бы не прошлогодние приключения, никто бы и внимания не обратил. Том зажег свою лампу. Маленький огонек действовал на него успокаивающе. Можно было отрешиться от тяжелых тревожных мыслей и пару конфет заодно съесть. Хорошо, когда есть конфеты, да еще такие вкусные. Глава 11. На другой день все было тихо. Том даже выдохнул с облегчением. Похоже, что на слова Лонгботтома никто внимания не обратил. Ну вот и хорошо. День прошел спокойно, можно было отправляться в подземелье. Мисс Уизли, а мне что понадобилось? Могу я узнать, куда вы направляетесь? На отработку, мэм. Профессор Снейп назначил мне отработку за испорченное зелье и опоздание на урок. Вот как, но ведь отработка была вчера, Тома чуть не перекосила. Ну чего лезет, какое ее кошачье дело? Сегодня тоже, вздохнул Том. Извините, мэм, мне уже пора. Я пойду с вами и выясню этот вопрос. Профессор Снейп себе слишком много позволяет. Б. Но делать-то что? Конфундуса могреть, вряд ли поможет. Да и нападение на профессора, дело серьезное. МакГонагал же, продолжая что-то возмущенно бубнить, уже направилась в подземелье. Том поплелся следом. Неужели сегодня не получится побывать в тайной комнате? Обидно-то как, Северус. Начало с порога декан Гриффиндора. Я по поводу отработки мисс Уизли. Том страдальчески закатил глаза и послал Снейпу умоляющий взгляд. Тот еле заметно кивнул. Ну да, коллегу он отлично знает. А что такое с отработкой? Спросил он. Или мисс Уизли пожаловалась? Разумеется, нет. Я сама все узнала. Северус, это несправедливо. Я уверена, что девочка не заслуживает такого отношения. В конце концов, она никогда не позволяла себе нарушений дисциплины. Снейп многозначительно хмыкнул. МакГонагал тут же поджала губы. А Том решил, что переплюнет братцев по части жестоких выходок и начнет с декана. И если для Фреда и Джорджа вершиной хулиганской карьеры считалась подброшенная под дверь МакГонагал корзина с котятами, то у Тома фантазия работала намного лучше. В любом случае, сегодняшняя отработка состоится. Хлопнул ладонями по столу Снейп. Но я буду следить, чтобы ты не мучил девочку, повысила голос МакГонагал. Том представлял, как подпаливает ей мантию. Лучше проследите за вашим бывшим учеником, прошипел Снейп, пока он еще кого-нибудь в школу не провел. МакГонагал резко выдохнула, еще больше выпрямилась и бросила на Тома косой взгляд. Очень интересно, что бы это могло быть, но ведь не скажут, паразиты. Декан Гриффиндора показательно фыркнула и удалилась. Снейп запечатал дверь. Что будем делать, сэр? Спросил Том. Сегодня нужно будет закончить с тушей. Снейп помассировал переносицу. Пикси, покусай Минерву. Можно подумать, она переживает за вас. Как все это не вовремя, сэр. Я постараюсь получить еще отработки. Только теперь не у вас. Но, конечно, отрабатывать я хочу у вас, а не у Филча. С Филчем я договорюсь. Снейп провел указательным пальцем по нижней губе. Только не переусердствуйте. Таланты вашей семьи общеизвестны. Том фыркнул. Ха, таланты. И без членовредительских штучек. Напомнил Снейп. Прошу. Шуша был счастлив видеть свою маму. Том снова взял его с собой. Снейп работал как заведенный. Том левитировал зачарованные емкости с ингредиентами в гостиную декана Слизерина. Они оба еле успели до отбоя. Том торопливо распрощался с Шушей и помчался в башню Гриффиндора. Диверсии стоит планировать как можно тщательнее. Всякие мелочи, вроде обработки настоем валерьянки чего бы то ни было, Том отмел сразу. Нужно было что-то более эпическое, чтобы отработки продлились до начала каникул, и чтобы не подумали на кого-то другого. А то наш Кадитон, а по традиции все свалит на близнецов, и вся работа на смарку. Наибольший эффект будет, если пострадает кто-нибудь из профессоров. Но это чревато, в том числе и испорченными отношениями с преподавателями. А Том планировал закончить Хогвартс с отличием. Пакостить Филчу не хотелось. Тем более, что старик мог стать союзником, раз уж у него неплохие отношения со Снейпом. Хагрид, он и так в слезах и соплях, а также в перманентном запое из-за истории с гиппогрифом, который подрал Малфоя. Ему сейчас что хочешь делай, даже не заметит. Больше всего хотелось надругаться над Дамблдором, но это пока, увы, невыполнимо. Может быть, стоило учудить что-нибудь в зале славы, в большом зале? Подраться с тем же Малфоем, ну или не подраться, наколдовать ему что-нибудь этакое, нет, все это мелко и недостойно. Кстати, из профессоров был еще Люпин, странный скользкий тип, с которым связано несколько загадок. К тому же профессора затей так менялись каждый год, да и случалось с ними всякое нехорошее. Итак, жертва найдена, оставалось придумать пакость. С этой мыслью Том и заснул. Следующий день был мрачным. Одна мысль о том, что он не сможет увидеть маленького Шушу, действовала угнетающе. Что вообще за идиотизм эта вражда факультетов? Если бы не это, никто и внимания бы не обратил, что студентка второго курса общается с профессором во внеурочное время. Мало ли там вопросы какие, консультации. Да еще все присутствующие в Хогвартсе члены семейства Уизли, кроме Перси, с ней поненавидели. Любое общение вне уроков и отработок будет моментально зафиксировано. Дурища Джинни больше всего любила полеты и мечтала играть в квиддич. Внезапный интерес к зельям будет выглядеть странным. Настроение неуклонно портилось, а пакость все не придумывалась. Том сидел на берегу озера и злился. Погода средней паршивости не слишком располагала, конечно, но постоянно находиться в замке было выше его сил. Тяжкие думы прервала собачья морда, внезапно высунувшаяся из кустов. Том напрягся, псина была здоровая. Мало ли, что ей в башку стукнет. Вдруг она маленькими девочками питается? Палочка сама скользнула в руку. Петрифи кустаталус. Пес рухнул как подкошенный. Том чарами левитации вытащил его из кустов. Здоровая собакенция, ничего не скажешь, но запущенная. Черная свалявшаяся шерсть не скрывает выпирающие ребра, глаза с коркой гноя в уголках. «Ха», — сказал Том, — «братец Ронни говорил, что наша чокнутая прорицательница увидела у Поттера в чашке Гримма, но я ни разу не слышала, чтобы Гримма было так легко оглушить. Но вообще, ты похож, что же мне с тобой сделать? Интересно, используют ли части собак в зельеварении?» И так оглушенный и неподвижный пес замер истуканом. В его необычных для собаки серых глазах промелькнул страх. Том замер. Одно животное, которое слишком много понимало и странно себя вело, он уже видел. «Так-так-так», Том поигрывал палочкой, «впервые вижу собаку, которая знает слово зельеварение. Что-то слишком много анимагов вокруг такой очаровательной девочки, как я, то крысы, то собаки». Пес вылупился на Тома, несмотря на петрификус. «Но-но, приятель, веди себя прилично», Том обновил заклинание, «а то придется тебя как крысу, а трубку додевать, хотя тут в запретном лесу живности хватает, сожрут, а Хагрид все еще в запое, ничего не заметит». Глаза пса скосились внутрь, он явно был в шоке. Тому стало любопытно, заклинание, возвращающее анимагам их человеческий вид, он знал. «Так, сперва колдуем чары отвлечения внимания и полог тишины, оттаскиваем пса левитацией подальше в кусты, теперь отменить петрификус, мгновенно, пока пленник в шоке, возвратить ему человеческий вид, а потом связать понадежнее». Перед Томом оказался высокий изможденный человек с длинными спутанными волосами, одетый в лохмотья, оставшиеся от арестантской робы. Том присвистнул. «Какая встреча! Мистер Сириус Блэк собственной персоной! А я переживала, где взять деньги, а они сами ко мне прибежали. 1000 галлеонов за поимку? Это очень неплохо. Жалко, что с родичами делиться придется. Мамаша точно все себе загребет». «Ты», — хрипло проговорил узник, — «подожди, я дам тебе денег, больше 1000, и только тебе. Ты скажи понятно, что там с крысой». Том пожал плечами. «Да ничего с крысой. У моего братца Ронни жила мерзкая облезлая крыса, а я крыс не люблю. Вот в Египте мне и представился случай скормить ее змее. Правда, скормить не получилось. Ужаленный крысюк превратился в мужика, но сдох. Так, ха, мистер Блэк, так вы за крысой в нашу башню лезли? Не за Поттером? Да, за крысой. Это Питер Петтигрю. Он предал Джеймса и Лили, и улицу взорвал тоже он. Я как колдографию в газете увидел, сразу понял, что это он, и сбежал. А я прибила крысу через пару дней после того, как нас снимали для пророка», — кивнул Том, — «и об этом газеты не сообщали. Так что будем делать? Мистер Блэк, как дорого вы цените жизнь и свободу». «Ты очень странная девочка», — пробормотал переваривший информацию Сириус. «Будем считать это комплиментом, мистер Блэк. Итак, ваши предложения?» Блэк попытался устроиться поудобнее. «А сколько ты хочешь? Мне нужно попасть в дом родителей и связаться с Гринготсом». Том прищурился. «А почему вы до сих пор этого не сделали? Отмылись бы, отъелись, оделись, как человек, а не изображали пугало, замаскировались, чтобы узнать было не так просто. Дом ваших родителей где? Туда могли войти Авроры? Нет, Блэк помотал головой, особняк надежно защищен. И он в Лондоне. В Лондоне прятаться легче, чем в лесу, хмыкнул Том. Наверное, Блэк с удивлением смотрел на него. Тяжелый мыслительный процесс был виден невооруженным взглядом. Том снова хмыкнул. Как можно быть таким дураком? Неудивительно, что столько лет в Азкабане просидел. Думаю, меня устроит непреложный обед, проговорил Том. Та форма, при которой не нужны свидетели, она даже более надежна. Вы поклянетесь мне, что отправитесь в дом своих родителей, приведете себя в порядок и найдете способ связаться с банком, и будете ждать от меня дальнейших инструкций. В доме ваших родителей эльфы были, они вас слушаются, можно попробовать, не очень уверенно проговорил Блэк. Кри, стоп, сперва клятва. Блэк сглотнул. Да, конечно, говори, я повторю и поклянусь магией. Знаешь, ты слишком хорошо разбираешься в вещах, о которых и понятия не должна иметь. А вот это уже не ваше дело, мистер Блэк. И, кстати, чего это вы ко мне подкрадывались? Хотел тебя уговорить передать весточку Гарри, ответил тот. Том нехорошо прищурился. Никаких Гарри, мистер Блэк. Теперь у вас есть я, и я намного лучше всяких Поттеров. Повторяйте за мной, как ваше полное имя? Сириус Орион Блэк, ответил сломленный таким напором бывший узник. Итак, я, Сириус Орион Блэк, клянусь своей магией полностью подчиняться Дженевре Молли Уизли и ничего не предпринимать, не посоветовавшись с ней и не получив ее одобрения. Также я клянусь хранить в тайне обстоятельства нашей встречи и содержимое этой клятвы. Сириус повторил все, и их соединенные руки на несколько секунд окутало сияние. Клятва была зафиксирована. Том улыбнулся. Целый Блэк в собственности. Это почти так же круто, как Шуша. Причем, в отличие от Шуши, про Блэка никто не знает. Значит так, мистер Блэк, сказал Том, сейчас вы позовете домовика, прикажете ему слушаться и меня тоже, а потом отправитесь домой. Там приведете себя в порядок, подлечитесь и свяжитесь со мной через домовика. Он должен будет выбрать момент, когда рядом никого не будет. Тогда я дам вам дальнейшие инструкции. Понятно? Приступайте, Кричер, позвал Блэк. Том чуть не отпрянул от появившегося страшилища, которое вдруг завыло и закрыло голову руками. Кричер, прикрикнул Блэк на домовика. Чего это с ним? Удивился Том. Вы его чего, всем семейством избивали и голодом морили, что ли? Он сам кого хочешь уморит, буркнул Сириус. Кричер, а ну прекрати. Том подумал, что, кажется, погорячился с клятвой. Двух идиотов ему не потянуть, но сделанного не воротишь, эльф. Строго сказал он, в доме есть лечебные зелья, домовик в ужасе уставился на него, потом замотал головой, госпожа перед смертью приказала все вылить, бедная моя госпожа, а еда, домовик снова замотал головой, только уши хлопали, Том со вздохом полез в карман за кошельком, разжился деньгами, называется, но бросать ценное приобретение на произвол судьбы не хотелось, к тому же такие клятвы, как он принял, действовали в обе стороны. Если кто-то поклялся тебе полностью подчиняться, то ты должен, в свою очередь, о нем заботиться. Том выгреб все деньги. Так, сказал он домовику, отправишься в Лютный в аптеку Карадейса. Скажешь ему, что прилетели снегири, а клевать нечего. Он поймет, купишь у него укрепляющего. И спроси про зелья после отдыха на курорте с особым обслуживанием. На оставшиеся деньги купи еды. Должно хватить, и чтобы тебя никто не узнал. Про Блэков ни слова. Спасибо, пробормотал потрясенный Сириус. Но подожди, откуда ты такие вещи знаешь? Не твое дело, отрезал Том. А тебе задание, привести в порядок себя и разобраться с домом и наследством. Денежки потом вернешь, и про обещание не забудь. Да не забуду я, отмахнулся Сириус. Я же обещал. Ну, надо же, никогда бы не подумал. Слушай, а ты не под обороткой, тому захотелось зарычать, вали домой быстро, и чтобы через два дня был если не в порядке, то прилично выглядел, понял, мне кто попало не нужен, выясни все в кодексе или хоть у портретов предков, если в живых никого не осталось, оклемаешься до каникул, посмотрим, что дальше делать, связь как договорились, и кроме меня ни с кем не общайся, понял, исполняй, Блэк несколько раз кивнул, схватил в охапку домовика, и они оба исчезли с тихим хлопком. Том с тяжелым вздохом убрал в карман пустой кошелек, снял чары, наколдовал Тимпус и выругался, как бы кто не заметил его длительного отсутствия. Нет, ну ничего себе, прогулялся на свежем воздухе. Зато теперь у него есть свой собственный Блэк, и пускай только что из тюрьмы. Блэки, даже потрепанные и битые жизнью, высоко ценились в магической Британии, и ничего ему тут болтаться. Все-таки дементоров вокруг Хогвартса многовато будет, а ведь он когда-то мечтал о собаке, да мечтался. Вообще, надо быть поаккуратнее с мечтами, а то вымечтал себе семейку, а теперь еще и анимага. Хотя, если посмотреть, все не так уж и плохо, а местами даже замечательно. И довольный Том в припрыжку направился в замок. К сожалению, его отсутствие не осталось незамеченным. «Джинни, ты где была?» – строго спросил Перси. «Дышала свежим воздухом», – ответил Том, – «у озера». «А что, тебе стоит уделять больше внимания учебе? Одну отработку ты уже получила». Том на мгновение прикрыл глаза. Хорошее настроение улетучилось. «Если я не буду бывать на свежем воздухе, то не смогу нормально учиться». «Не веришь?» – спроси у мадам Помфри. Перси поджал губы. «Но не в ущерб учебе, Джинни. Ты сама говорила, что события прошлого года подтолкнули тебя к пониманию важности учебы». «Да, Перси», — покорно ответил Том, — «я помню». Перси еще немного постоял для внушительности и отправился по своим делам, а Тома перехватила Грейнджер. «Сегодня после отбоя», — сказала она, — «и только попробуй не прийти». «А что ты мне сделаешь?» — поинтересовался Том. «Укусишь за задницу? Вообще-то, это я могу пойти пожаловаться хоть МакГонагал, хоть самому Дамблдору, что вы с Поттером втягиваете меня в какую-то аферу. Не советую». Грейнджер нехорошо улыбнулась. «И на тебя управа найдется. И не забудь про должок. Тебе я тоже должна, за окаменение», — ответила Гермиона. «Мне уже начинать жалеть, что тебя откачали». Грейнджер стиснула зубы. Том насмешливо смотрел на нее. «Его этими долгами не испугаешь. Тем более, что Поттер фактически убил девочку Джинни, проткнув напоенный под завязку ее магией дневник и поспособствовав вселению в ее тело того, кто в этом дневнике обитал. Так что тут еще думать нужно, кто кому должен. Сам Том теоретически был должен пострадавшим, но в таких вопросах детали очень важны. Они же требовали что-то от Джинни, а не от него. Вот пусть и дальше требуют. Но доводить до крайности не хотелось. «Вы что, нашли другой вход?» – спросил Том. Гермиона покачала головой. К ним подошел Поттер. Остальные обитатели гостиной на их разговор внимания не обращали. «Значит, чары отвлечения внимания, ясненько. В этот сортир с привидением я точно не пойду», — сказал Том, «потому что там однозначно следилка. И привидение не просто так там почти безвылазно сидит. Мы туда уже ходили», — сказал Поттер, «вчера. И я открывал проход. Мы дошли до самой двери в комнату. Никаких следилок». Том хмыкнул. «Значит, директор просто ждет, сможете вы открыть комнату или нет. Если нет, то и ловить вас незачем. А как только откроете, тут-то вас и прихватит». «Думаешь?» Грейнджер и Поттер переглянулись. «Уверена. Чего вам самим-то там понадобилось? А ты бы не хотела посмотреть?» — прищурилась Гермиона. «Вдруг там чего осталось? Еще со времен основателей. И Василиск, между прочим, денег стоит. Раньше нужно было суетиться», — хмыкнул Том. «А теперь поезд ушел. А мне, может, не хочется соваться в место, где я чуть не умерла. И потом, без дневника я не смогу открыть дверь. Без того, кто там жил, у меня ничего не получится. Я даже не помню, что происходило, когда я комнату открывала». Том знал, что Джинни все отлично помнила. Она получала огромное удовольствие от своих выходок. Испугалась, конечно, когда дело зашло далеко, но все равно не могла отказаться от дневника и того, что он ей давал. Знания и ощущение собственного могущества. Причастности к тайне. «Ничего не помню». Было отговоркой. Обычной отговоркой пойманного с поличным ребенка. Что-то вроде того же: «Это не я». Даже странно, что поверили. Хотя взрослые и не в такие глупости верят. Но с Поттером и Грейнджер нужно что-то решать. Не успеешь оглянуться, как они затащат его, Тома, в туалет и заставят шипеть. Допустим, он сумеет выкрутиться и зашипеть неправильно. Поттер тут же услышит и начнет его поправлять. К тому же, при виде живых змей или их зачарованных изображений, Змеиуст переходил на парсилтанков автоматически. Тут необходимо было огромное усилие воли, чтобы удержаться. Доносить на наглую парочку тоже чревато. Таким образом Том мог привлечь нежелательное внимание и к себе. Мало ли, кто еще заинтересуется возможностью проникнуть в тайную комнату. Нет уж, обойдутся. Ему, конечно, теперь есть куда бежать и где прятаться, но Уизли и Дамблдор всю Британию перетряхнут в его поисках. Кто там знает эту защиту на доме Блэков, да и превратиться в узника совершенно не улыбалась. Значит, надо будет еще раз намекнуть Снейпу на распоясавшихся конкурентов, и всячески саботировать их попытки затащить его в туалет к привидению. Кошмар. Братец Ронни, где ты? Проверить Рона на заклинание удалось не сразу. Он ни на минуту не оставался в одиночестве. Пришлось ночью переться в спальню мальчиков. Хорошо еще, что основатели были людьми практичными. Те девицы, что блюли свою невинность, могли спать спокойно, а те, кому на такие мелочи по каким-либо причинам было плевать, могли шляться, где угодно. Сонные чары на всю компанию, и можно приступать к проверке. Ну и храпит же Рон, как мальчишки его еще не придушили подушкой. Так, что тут у нас? Чары, конечно, самые примитивные. Отвлечение внимания с привязкой на Поттера и Грингер, и метка питомца. А во, братишку держат за зверюшку. Мило, это кто тут у нас такой ушлый? Неужели Поттер, или это коллективное творчество? Метка облегчала дрессуру. Вот Рон и выполнял команды. Да, и печать есть, чтобы простой финитой все это не снималось. Разумно. Одно из любимых развлечений школьников – убрать финитой косметические чары или трансфигурацию на одежде. Ну, эту печать Том снимет легко, вместе с чарами. А вот свои чары он накладывать не будет. Мало ли, кто еще Рончика проверит. Пусть думают, что все само слетело. Сонные чары к утру выветрятся. Спокойной ночи, малыши. И довольный Том прошмыгнул к себе в спальню. Посмотрим, кто кого. Глава 12. На следующий день Рон радостно воссоединился с друзьями. Том тихо злорадствовал. Конечно, никто не мешал восстановить чары, но тут нужно было действовать аккуратно. Вряд ли Рон согласится, чтобы на него накладывали неизвестные чары, даже если это будут друзья. А стирать память Поттер и Грингер точно не умели. Это не такое простое заклинание. Достаточно малейшей ошибки, и можно получить пускающего слюни идиота. Теперь можно было сосредоточиться на получении отработки и ждать новостей от Блэка, да и от Снейпа тоже. Очень удобно, что в этот день в расписании было зельеварение. Снейп не подвел. Он задержал Тома после урока и передал ему ключ от сейфа. Держите. 3000 галлеонов. Часть ингредиентов я оставил для себя. Вот договор и выписка. Насчет кошелька договоритесь сами. Спасибо, сэр. Том быстро просмотрел бумаги и спрятал их в сумку. Ключ отправился в пустой кошелек. Постарайтесь, чтобы этих бумаг у вас никто не увидел, напомнил Снейп. Конечно, сэр. Еще чего не хватало. Слишком много вопросов появится. Да и делиться придется. А делиться своим Том не привык. 3000 галлеонов. Класс. Конечно, он пока не может себе ничего купить, но сам факт наличия этих денег грел ему душу и сердце. Хотелось петь и танцевать. Что у вас с отработками? Спросил Снейп. Я бы хотел посмотреть книги. Я постараюсь, сэр, сказал Том. Это не так просто. Нужно и чтобы ни на кого другого не подумали, и чтобы по-идиотски не выглядело. Снейп побарабанил пальцами по столу. Да, это непросто. Постарайтесь что-нибудь придумать. Я со своей стороны тоже прикину варианты. Мерлин, до чего я дожил? Том пожал плечами. И ничего тут такого нет. Подумаешь, они же для дела. Что поделать, если по-другому никак? Вот то-то и оно. Как все-таки обидно, что этому телу всего 12 лет. Ничего, он что-нибудь придумает. У него ведь есть еще и Блэк. Жутковатый домовик по имени Кричер нарисовался перед ужином, перехватив Тома в туалете. Все-таки есть что-то судьбоносное в хогвартских туалетах для девочек. Причем судьбоносное именно для мальчиков. «Привет, Кричер!» Поздоровался Том, вспоминая о том, что сам распорядился, чтобы домовик общался с ним без свидетелей. Ушастый смотрел на него с недоверием, но уже без прежнего ужаса. «Как там дела у твоего хозяина?» Он пил зелье, недостойный, разбивший сердце своей матери. «Зелье выпил», проскрипел домовик, «ему лучше». «Кричер, все купил», как сказала новая хозяйка. «Недостойный Сириус выполняет ее приказ и читает кодекс». Том кивнул. «Так-то лучше. Нечего по полям и лесам мотаться. Пусть сидит дома. Там от него пользы больше будет». «Дом вскрыть не пытались?» спросил Том. «Нет», ответил домовик. «Никто не сможет вскрыть защиту дома древнейшего и благороднейшего рода Блэков. И никто не приходил. Кричер принес деньги, которые ему дал недостойный сын госпожи Вальбурги. Новая хозяйка потратила свои деньги на недостойного Сириуса Блэка». Том сунул в карман увесистый мешочек. «Отлично». Кричер внимательно смотрел на него. «Новой хозяйке достаточно позвать старого Кричера, и Кричер придет. Что передать недостойному Сириусу?» «Пусть лечится», — ответил Том, — «и разбирается со своим наследством. К Рождеству он должен полностью принять его, по всем правилам».